Глава 17. Позвольте представиться. Я Гуннар Гествик, декан факультета истории Государственного университета. Он неуверенно переступал с ноги на ногу. Его одежда была хорошего качества. Элегантное зимнее пальто той марки, которую Тора знала по гардеробу своего бывшего мужа. Из-под пальто виднелся пиджак и яркий галстук, аккуратно повязанный под выступающим воротником голубой рубашки. В целом их новый знакомец производил впечатление сильного и уверенного в себе человека. Однако в данный момент его уверенность и спокойствие были чем-то сильно поколеблены. Совершенно очевидно, что своим появлением они застали Гуннара врасплох, и теперь он лихорадочно просчитывал, что ему предпринять. Это был именно тот человек, который обнаружил тело Гарольда. Или, если быть точным, именно на него это тело свалилось. Тора гадала, зачем он пришел в квартиру своего бывшего ученика. Может, психиатр дал ему такой совет в качестве способа избавиться от стресса? «Я был поблизости и решил проверить, нет ли здесь кого», — нерешительно произнес Гуннар. «Здесь? В квартире Гарольда?» — удивленно переспросила Тора. «Разумеется, я не рассчитывал встретить его самого», — быстро ответил декан. «Я имею в виду кого-то, кто присматривает за квартирой или занимается вещами, или что-то в этом роде». Матиас не понимал ни слова и предоставил Торе вести разговор, но мгновенно среагировал на имя. Направляясь к подъезду, он глазами дал сигнал пригласить Гествика войти, выудил из кармана ключи и открыл дверь. Гуннар смотрел на действия Матиаса со странным нетерпением. «У вас есть право сюда входить?» — спросил он Тору. «Да, этот господин работает на семью Гарольда, и я также их представитель. Мы привезли вещи убитого, которые нам отдали в полиции. Может, зайдете? Согрейтесь, а заодно мы могли бы немного побеседовать». Гуннар с трудом скрыл свою радость. Предварительно посмотрев на часы и сделав вид, что ограничен во времени, он с признательностью принял ее предложение и даже попридержал дверь, пропустив Тору и входя вслед за ней. Несмотря на элегантный внешний вид, настоящим джентльменом он все же не был. Не предложил свою помощь и не взял тяжелый монитор, так что ей пришлось самой нести его вверх по лестнице. Реакция Гуннара была сродни реакции Торы, когда она впервые вошла в эту квартиру. Даже не сняв пальто, словно загипнотизированный, он прошел в гостиную и стал рассматривать старинные гравюры. Матиас и Тора не спеша поставили вещи. Матиас развернул куртку, вытащил кожаный портфельчик с письмами и понес в спальню. Тора осталась наблюдать за Гуннаром. Она подошла к нему и встала рядом, хотя едва ли могла повлиять на его восприятие. «Замечательная коллекция!» Тора лихорадочно вспоминала, что говорил об этих картинах Матиас, но, побоявшись что-нибудь перепутать, решила не выпендриваться. «Откуда у него все это?» — спросил Гуннар. «Он украл?» Тора удивилась. «С чего бы декану строить такие предположения о своем студенте?» «Нет, получил наследство», — внезапно Тора спросила. «А вы Гарольда недолюбливали?» Вопрос оказался для Гуннара весьма неожиданным. «Ах ты, боже мой!» «Нет, что вы, мне он чрезвычайно нравился!» Голос декана звучал неискренне, и, похоже, это он понял и заторопился исправить впечатление. Гарольд был невероятно умный молодой человек, прекрасно знал историю. А его подход к исследовательской работе достоин подражания. Такое, к сожалению, редкость в наши дни. Тора все еще ему не верила. «Значит, он был образцовым студентом?» Гуннар натянуто улыбнулся. «Можно сказать и так. Конечно, его внешний вид и поведение — все это несколько нестандартно, но не стоит судить о молодых по их манере одеваться. Я вспоминаю Битлз и как модно было их копировать. Старшему поколению, конечно, это не нравилось. А в своем нынешнем возрасте понимаю, что молодая душа носит множество масок». «Прекрасно сказано», — Тора вежливо улыбнулась Гуннару. про себя подумав, что сравнивать Гарольда с Битлз — это, мягко говоря, перебор. «Жаль, я совсем его не знала». «Если я правильно понял, вы юрист», — Тора согласно кивнула. «А что именно вы делаете для семьи Гарольда? Это как-то связано с завещанием? Предметы на этих стенах стоят кругленькую сумму». «Нет, вовсе нет», — ответила Тора. «Мы перепроверяем версию убийства, потому что семья сомневается в результатах полицейского расследования». Гуннар удивленно на нее уставился и нервно сглотнул. «Как? Разве убийца не пойман? Торговец наркотиками». Тора пожала плечами. «Есть основания предполагать, что убийца не он». Она заметила, что Гуннар почему-то не слишком обрадован новостью. «Все в конце концов выяснится. Может быть, мы ошибаемся, а может быть и нет». «Возможно, это не мое дело, но какие причины заставляют вас предполагать, что задержанный невиновен? Полиция, кажется, убеждена в обратном. Или вы знаете нечто, чего не знают они?» «Если вы намекаете, что мы скрываем от полиции информацию, то это не так», — сердито сказала Тора. «Мы просто не удовлетворены некоторыми аспектами сделанных выводов». Гуннар вздохнул. «Надеюсь, вы простите мою назойливость. Я сам не свой с тех пор, как это случилось. Сказать по правде, я так надеялся, что все вот-вот закончится. Вся эта история крайне неприятна не только лично для меня, но и бросает тень на факультет». «Да, понимаю», — ответила Тора. «Однако не очень правильно осудить невиновного ради спасения репутации факультета. Вы согласны?» Сообразив, какой подтекст уловили в его словах, Гуннар поспешил оправдаться. «Нет-нет-нет, разумеется, нет. Пожалуйста, не расценивайте мои слова таким образом. Конечно, всем нам свойственно в первую очередь защищать собственные интересы, но, безусловно, до определенной черты». «Хорошо, так что же вас сюда привело?» — спросила Тора, размышляя при этом, почему не возвращается Маттиас. Гуннар повернулся к одной из картин и стал ее рассматривать. «Я надеялся встретиться с кем-нибудь, кто имеет право распоряжаться вещами Гарольда. И вот мне повезло». «Зачем?» «Незадолго до того, как его убили, он, как бы это сказать, позаимствовал один документ в университете и не вернул. Я ищу этот документ». Все это время Гуннар не сводил с картины глаз. «Что за документ? Их здесь сотни». «Старинное письмо епископу города Роскилле, датированное примерно 1500 годом. Мы получили его издание и должны вернуть, поэтому крайне важно, чтобы оно не потерялось». «Звучит довольно серьезно. Почему вы не сказали полиции? Они бы скорее нашли ваш документ». «Это недавно выяснилось. Когда меня допрашивали, я о пропаже понятия не имел, иначе непременно бы их попросил. Придя сюда, я надеялся решить проблему проще и обойтись без полиции. Кроме того, я не хочу снова давать показания. Хватит с меня подобных испытаний. Документ никак не связан с убийством, уверяю вас». «Может, и не связан», — сказала Тора и прикусила язык. Что-то часто она подражает Маттиасу. «К сожалению, я такого письма не встречала. Но мы просмотрели еще не все бумаги Гарольда. Вполне вероятно, что письмо найдется». В этот момент Маттиас стремительно вошел в комнату и сел на один из двух черных диванов, широким движением руки пригласив присутствующих сделать то же самое. Он принес какие-то бумаги. Тора устроилась на стуле, а Гуннар сел на диван напротив. Тора объяснила, в чем проблема Гуннара и что пропавший документ с убийством никак не связан. «Может, и не связан», — пробурчал Маттиас по-немецки и добавил, что ему документ тоже не попадался, но это не значит, что его нет. Затем положил бумаги на стол и обратился к Гуннару по-английски. «Скажите, вы курировали исследование Гарольда?» «Как сказать, вроде того», — осторожничая ответил декан. По-английски он говорил с заметным акцентом. «Да ну! Неужели неизвестно, кто чей куратор, когда студенты работают над диссертацией?» «Да-да, разумеется, известно», — поспешил сказать Гуннар. «Просто он не слишком нуждался в помощи факультетских преподавателей, я это имел в виду. Его научный руководитель, Торбьерн Олафсон, вполне ему доверял. Так что я был скорее сторонним наблюдателем, если можно так выразиться». «Понятно. Однако, я полагаю, он должен был предоставить какой-то план работы. Разве не так?» «Тезисы он предоставил сразу, как только начался семестр, если я правильно помню. Мы рассмотрели тему и в целом ее утвердили. Торбьерн этим занимался, это его епархия». «А что, собственно, исследовал Гарольд?» — спросила Тора. «Историю охоты на ведьм в Исландии в сравнении с другими странами Европы, прежде всего с Германией, где к ведьмам относились, так сказать, с особым жаром. Он начал работать над этой темой еще в Мюнхенском университете». Маттиас задумчиво кивнул. «Если я не ошибаюсь, в Исландии процессы о колдовстве начались только в 17 веке». «Верно. Преследования были и прежде, но первое известное сожжение датировано 1625 годом». «Тогда неясно», — озадаченно произнес Маттиас, раскладывая на столе бумаги. «Почему Гарольд интересовался куда более ранними событиями? Вы специалисты, разбираетесь в этом лучше». «Какими событиями?» — Гуннар потянулся к бумагам. «Это были ксерокопии статей из научных журналов». Маттиас принялся перечислять. «Извержение вулкана Гекла в 1510-м, вспышка эпидемии начала 1500-х в Дании, 1550-й – завершение церковной реформации в Исландии, сведения о пещерных ирландских монахах до норвежского заселения, ну и так далее. Не понимаю, как все это связано, но я не историк. Можете подсказать?» Гуннар внимательно просматривал страницу за страницей и, наконец, ответил. «Даже и не знаю. История заселения Исландии — моя область. Но ко мне на лекции Гарольд не ходил, иначе ему не понадобилась бы статья о пещерных монахах. Могу лишь предположить, что он или посещал дополнительные курсы, или собирал материал по другой теме». Маттиас пристально посмотрел на Гуннара. «Большая часть статей была подшита в папку с надписью «Малеус».» Он указал на следы от дырокола. «Вам, несомненно, знакомо это слово. Я думаю, эти материалы имеют какое-то отношение к черной магии». «Да, значение слова «Малеус» мне известно. Но, возможно, Гарольд просто сложил бумаги в старую папку, а надпись не поменял». «Возможно. Но почему-то мне кажется, что это не так». Гуннар снова уткнулся в ксерокопии. «Хм. Сразу увидеть общее довольно трудно. Похоже, что объединяющий элемент здесь — эпоха Реформации, которая, как известно, лишь усилила охоту на ведьм, и не только в Исландии. Религия начала меняться, и это породило нечто вроде духовного кризиса. Что касается извержения Геклы и эпидемии, то Гарольд мог связывать массовые гонения с экономической ситуацией, на которую в те времена существенно влияли природные катаклизмы и вспышки заболеваний. Людей сжигали не только по обвинению в колдовстве, но и за распространение различных болезней. Хотя, изучая охоту на ведьм, было бы логичнее искать связь с извержениями той же Геклы, но в 1636 году, и с эпидемиями внутри исследуемого периода, а не с теми, что в статьях. Декан важно похлопал ладонью по бумагам. «А разве Гарольд не высказывал свои соображения вам или Торбьерну?» — спросила Тора. «Мне нет. С Торбьерном он что-то обсуждал, но подробности их разговоров я не знаю», — ответил Гуннар. Гарольд все еще колебался в выборе темы, хотя, очевидно, от первоначального замысла отошел. Турбьерн как-то обронил, что Гарольд хочет сместить акцент и посвятить диссертацию более широким последствиям реформации, а не только видовским процессам. Но к моменту, когда его убили, название работы оставалось прежним. «Это в порядке вещей?» — спросила Тора. «Менять тему диссертации?» Гуннар кивнул. «Да, это весьма распространено. Студенты всегда начинают с энтузиазмом, а потом выясняется, что предмет исследования не такой уж увлекательный, и тогда они ищут другой. Мы даже составили список, из которого можно выбрать, если нет собственных идей». Все же вернемся к черной магии. Маттиас развернулся к висевшим на стенах картинам. Гарольд увлекся ею еще в детстве, под влиянием своего деда. И я сомневаюсь, что интерес к реформации смог погасить в нем эту страсть. «Вы же знаете, что Гарольд был католик», — ответил Гуннар. Тора и Маттиас утвердительно кивнули. Католическая церковь до 1550 года владела обширными землями в Исландии, получала с них приличные доходы. Когда же все богатства церкви перешли королю Дании, страна обнищала. Католическая церковь занималась благотворительностью, раздавала милостыню, обеспечивала едой и кровом нуждающихся. А вот после принятия лютеранства в Исландии произошло всеобщее падение уровня жизни, особенно среди беднейших слоев. Думаю, что Гарольд хотел представить реформацию именно с этой неприглядной стороны. Также, судя по заметкам на полях статьи, его поразило, что в Исландии священникам и епископам разрешалось иметь семью, что не допускалось в других католических странах как в те времена, так и до сих пор. Маттиаса это не убедило. «Да, наверное. А возможно ли, что они разговаривали с Торбьерном не очень обстоятельно из-за того, что Гарольда интересовало нечто, о чем ни Торбьерн, ни вы, по всей вероятности, не знали?» «И уже не узнаем», — ответил Гуннар. «Разумеется, он мог без моего ведома изучать все, что угодно. Я не проверял каждый его шаг. Да это не требовалось. Студенты, получившие степень бакалавра, самостоятельны в своих исследованиях и работают независимо. Все же советую вам поговорить с Торбьерном, он расскажет подробнее. Если хотите, я договорюсь о встрече». Маттиас посмотрел на Тору, она согласно кивнула. «Да, спасибо, было бы неплохо», — поблагодарил Маттиас. «Сообщите, когда Торбьерн сможет с нами увидеться. А также, как говорят в полиции, если вспомните что-то, что может показаться важным, ну и так далее». Он протянул визитную карточку. Тора вручила Гуннару свою визитку. «Мы вам сообщим, если обнаружим письмо, которое вы ищете». «Буду очень признателен. Ситуация крайне неприятна для университета, и я бы предпочел не объявлять об утрате письма. К сожалению, у меня нет визитной карточки, но вы всегда можете позвонить мне на работу». Он встал. «Еще одна просьба», — сказал Маттиас. «Не поможете ли вы нам встретиться с друзьями Гарольда? Хотелось бы поговорить с кем-то, кто хорошо его знал. Возможно, они объяснят, чем все-таки Гарольд занимался. Мы сегодня пробовали связаться с некоторыми из них, но они отказались разговаривать». «Вы, вероятно, имеете в виду членов общества, созданного по инициативе Гарольда», — сказал Гуннар. «Да, пожалуй, я вам помогу. Они обосновались на нашем факультете, и я время от времени на них натыкаюсь. Честно говоря, я надеялся, что без Гарольда группа распадется. Не такой уж это подарок для университета. И я лично не вижу причин их поддерживать, предоставляя помещение. К сожалению, мне подчинено не все, поэтому я вынужден с ними мириться. Я организую вам встречу с двумя студентами с нашего факультета. Они свяжут вас с остальными». «Это было бы замечательно», — Тора благодарно улыбнулась. «А чем это общество вам и угодило?» Казалось, Гуннар обдумывает ответ. «Около полугода назад случился неприятный инцидент, который как-то связан с этим обществом. хотя у меня и нет прямых доказательств. — Что произошло? — поинтересовался Матиас. — Наверное, не следовало об этом вспоминать. Гуннар явно сожалел, что обмолвился. За пределы университета эта история, слава богу, не просочилась. — Какая история? — одновременно спросили Тора и Матиас. Гуннар замялся. — Мы нашли палец. — Палец? — удивленно воскликнули Матиас и Тора. — Да, одна из уборщиц обнаружила палец неподалеку от комнаты для персонала. Вопли этой бедняжки до сих пор раздаются у меня в ушах. Чтобы не привлекать внимания, палец отдали для экспертизы на факультет криминалистики. И выяснилось, что он принадлежал человеку в возрасте. Тест на определение пола не проводили, но, похоже, он мужской и гангренозный. «Вы не сообщили в полицию?» — возмутилась Тора. Гуннар покраснел. «Я был бы рад ответить, что сообщили, но пока мы разбирались, что это за палец, прошло слишком много времени, и мы решили, что уже нецелесообразно их уведомлять. Кроме того, начинались летние каникулы». Тора не считала летние каникулы достаточным оправданием. «По этой логике, надо сказать спасибо, что когда обнаружили тело Гарольда, никто не ушел в отпуск по беременности. Или за то, что исторический факультет не взялся расследовать убийство самостоятельно». «Ну и ну», — только и подумала она. «А что вы сделали с пальцем?» — спросил Матиас. «Выбросили?» — промямлил Гуннар. Краска стыда разлилась по его щекам до корней волос. «Поскольку никаких преступлений не сообщалось, то решили, что нет причин доводить этот случай до полиции. У них и без того есть чем заниматься». «Ну и ну», — вслух произнесла Тора. «Пальцы, глаза, письма про отрезанные уши. Что ждет их дальше?»